6 марта в Художественном театре Пунха состоялся юбилейный концерт в честь 70-летия основания военного оркестра Корейских народных внутренних войск. Концерт прослушали министр народной безопасности Че Буиль, сотрудники народной безопасности и воины Корейских народных внутренних войск. На сцену были поставлены разные номера, в том числе духовая музыка, полководец «Знамя Победы», трио трубачей «Благодаря тебе, Трудовая партия Кореи», сольное исполнение саксофониста «Мир человеколюбия».